Вингардиум Левиаса, заклинание левитации. Поднимает предмет в воздух до 10 фунтов. Уровень развития, 1. Затраты маны, 5 йет, на одно заклинание, плюс дополнительные 2 йет, в секунду за каждый фунт вещи. При достижении 25 уровня заклинание будет способно поднимать вещи весом до 30 фунтов без дополнительных затрат. При достижении 50 уровня, до 70 фунтов. При каждом следующем уровне доступный для подъема вес увеличивается на 10 фунтов. Диффинда, режущие заклинания. Предназначено для разрезания неживых объектов, но вложив больше сил, можно повредить живой объект. Уровень развития, 1. Затраты маны, 5 йет, на ослабленное заклинание, 10 йет, на усиленное. Способности. Светляк, 11 уровень. Вид, магия света. Создает в руке небольшой шар, освещающий небольшое пространство вокруг вас. Радиус освещения, 9 метров на 100%, 18 метров на 50%, дальше 22 метров светляк не освещает. Стоимость активации, 10 йет, маны. Время использования, 90 секунд. При достижении 25 уровня, способность эволюционирует в парящий светляк, с возможностью использования предыдущей версии. При достижении 50 уровня, способность эволюционирует в купол света. Мерцающий шаг, 11 уровень. Вид, телепортация. Является под силой пространственной манипуляции. Применение, защитное. Перемещение на небольшое расстояние для избегания опасности. Невозможно переместиться сквозь физический объект. Дальность перемещения, 7 метров. Стоимость активации, 7 йет энергии на один шаг. Время восстановления, 9 секунд. При достижении опытного уровня пользования возможна эволюция способности. Возможно комбинирование способности с другими. Огненная стена, 6 уровень. Вид огненная, защитная. Создает перед вами защитную стену из огня высотой и шириной 4 метра, препятствующий прохождению противника. Не действует на тех, кто имеет иммунитет к огню или высокую стойкость. Нет возможности передвигать стену. Стоимость использования 65 йет, маны. Время установки 2,5 сек. Время действия 65 секунд. Время восстановления 150 сек. Исцеляющие руки 2 уровень. Вид лечебный. Покрывает ладони жизненной энергией, излечивающие легкие травмы. Потребление 5 йет энергии в секунду. Изгнание 2 уровень. Вид защитно-атакующий. Выпускает синий луч, изгоняющий темных духов и нежить. Стоимость использования 15 йет энергии и 15 йет маны. Это правда. Правда. Если бы мои глаза не видели сами, мы поняли. Он успеет. Не знаю. Его развитие слишком слабое. До последнего момента мы даже не знали, что его внук еще жив, когда отправили. И что нам делать? Если все пойдет дальше, его череп украсит гору под медным троном. Смерть Марка была ведь не слу. Мы ничего не можем сделать. Только наблюдать. Пробуждение может произойти в любой момент, и наша ошибка может стоить нам слишком многого. У его друга есть миссия, которую он обязан выполнить, но и у него самого есть своя миссия. Они оба ценны для этого мира, иначе он придет туда. А что с последователем? Еще слаб, но скоро обретет свои силы и вновь поднимется из пепла. Мы ничего не можем с этим делать. Если провалится хоть один из них или пробуждение пройдет не так, как надо, миру наступит конец. Нам остается только ждать и надеяться на них всех. Глава 10. Зеркало, Фламелий Дракон. Вот такие у нас неприятности. Примечание к части. Вроде и написал главу, а желания писать больше нет, после некоторых интересных отзывов в предыдущей главе. Все желание отбили. Стало просто ладно, не так уж это важно. Желаю вам приятного прочтения. Нет, даже в Хогвартсе не получается выспаться. После того сражения в особняке, я перестал нормально спать, все время будучи беспокойным. Закрывая глаза, я вижу того самого демона, из-за чего начинаю ворочаться на кровати, а потом просыпаюсь, готовясь к бою. Хорошо, что не кричу. При этом, уснуть я больше не могу, поэтому, чтобы днем не ходить как зомби, я закупился в косой аллее бодрящими зельями. Должно хватить до пасхальных каникул, а там посмотрим. Майер, я об этом не стал говорить, но благодаря системе мы смогли общаться, и мне удалось получить ответы на некоторые вопросы. К примеру, про богов хаоса. Узнал их имена, сферы деятельности и многое другое. Сказать, что это знание было ненужным, значит соврать. Теперь я хотя бы примерно знаю о них, знаю, чего примерно ждать. Теперь бы мне поспать хорошо и не просыпаться просто так. Но вот сегодня я проснулся не сам. Черт возьми, Гарри, что случилось, что ты меня разбудил в час ночи? Тихо рыкнул я, убирая кулак. Ну замахнулся, и что? Я подумал, что на меня напали. Хорошо, что быстро среагировал и не ударил. Прости, тихо и виновато произнес друг, смотря по сторонам. Я просто хотел тебе кое-что показать. И это обязательно должно быть ночью. Гарри, что случилось? Алекс, пожалуйста. Просто пойдем, я все покажу. Внимательно посмотрев на друга, я заметил в его глазах сильное беспокойство. С помощью системы я проверил вечер прибытия в школу и отметил, что беспокойство было у него и тогда, просто я не заметил, несмотря на то, что он плохо это скрывал, и почему-то он ничего не ел. Ладно, хорошо, только быстро, а то у нас через несколько часов уроки начнутся, пробормотал я, зевнув, прикрыв ладонью рот. Пока Гарри копошился возле своей кровати, я быстро сменил пижаму на сет кардинала и подошел к другу. Тот как раз достал из своего сундука какую-то ткань серебристого цвета и повернулся ко мне. «Ты быстро», — произнес Гарри, словно мыслями находясь очень далеко. «Каждая минута на счету, а я хочу спать». «Что это?» «Мантия-невидимка моего отца», — теперь голос друга упал до шепота. «С ее помощью мы дойдем до нужного нам места». Спрятавшись оба под мантией, мы начали свое движение в неизвестную мне сторону. «Все-таки в замке довольно холодно». Почему-то он не отапливается, и ночью все только хуже. Но температура моего тела мне сейчас помогала. К тому же, как я отметил в системе, с усилением пирокинезом, растет и температура. Судя по всему, Гарри знает, куда идти, и на холод ему сейчас без разницы. Повезло, что мы сейчас рядом стоим, а то точно замерз бы. Ну где же, я ведь точно помню. Бормотал друг уже вот 20 минут, что-то выискивая. Да, вот оно. Гарри затащил меня в какой-то заброшенный класс. Едва мы тут оказались, как он сбросил мантию и метнулся к странному зеркалу. «Видишь, ты ведь тоже их видишь», — маниакально произнес Гарри. Что-то в его голосе, выражении лица и даже движениях заставило меня напрячься. «Вижу кого?» — осторожно спросил я. «Кого еще можно увидеть в зеркале, кроме себя, их, всю мою семью? Они все живы и радуются, что я снова пришел». «Иди сюда». Заметив, что я даже не двинулся с места, Гарри, не отрывая взгляда, медленно подошел ко мне и потянул за собой. «Вот, смотри, они все машут нам». Мягко говоря, я был в шоке. Я никого не видел в этом зеркале, кроме себя и Гарри. Хотя нет, видел, зеркальное покрытие медленно покрывалось золотом, а рама окрасилась в пурпурный цвет, и по ним, словно живые, поползли змеи, вырисовывая собой цифру 6. Я почувствовал ненависть и презрение к создателю этого зеркала. Левый глаз от ярости задергался, заставляя меня сжать кулаки. Но кое-что меня останавливало. Точнее, кое-кто. «Гарри», — хриплым от гнева голосом произнес я, оторвав взгляд от зеркала. «Гарри, ты меня слышишь? Это зеркало опасно». Но меня не услышали. Или услышали, но пропустили слова мимо ушей. Зарычав, я взял друга за плечи и резко развернул к себе лицом. «Гарри!» — крикнул я, но тут же успокоил себя, говоря тише. «Нам надо идти отсюда. Это зеркало показывает не то, что есть на самом деле. И ничего хорошего это тебе не принесет. Там мои. Они все погибли, Гарри. Пойми, никто не способен оживить павших людей. Неправда!» — мотнул головой Гарри и пытался отойти, но я крепко держал его. «Они живы. Они там. Я вижу их и знаю, что они живы. Мои мама и папа там, твою же. Кажется, пока меня не было, этот мелкий лис повредился умом, смотря в зеркало. Гарри, послушай меня, пытаюсь достучаться до разума друга. Ну, я вижу лишь один вариант, неприятный. Они мертвы, все. Родители отдали свою жизнь ради тебя, чтобы ты жил дальше. Прими это, и живи дальше, иначе ты всю жизнь простоишь здесь, ничего не добившись. Ты лжешь. Я вижу их, вижу. Они живы и они здесь, они не умерли. Отпусти меня. Уворачиваться от Гарри было не так уж и тяжело, все-таки мои параметры повыше, чем у него. И да, Вы правильно догадались. Гарри пытался меня ударить. Нет, я мог попытаться успокоить его по-другому, но не сюсюкаться же с ним. Конечно, я рад, что показал другу пару ударов, но никогда он пытается показать их на мне. Не думайте, что я прекрасно умею драться, так, прочитал пару интересных приемов из книг, но без учителя это не совсем то, что нужно. А друг все пытался задеть меня, крича, что я лгу, что все это неправда. Не останавливало его даже то, что удары не попадали, а если его кулак и умудрялся попасть по мне, то мне ничего не было. Да и что там может быть, когда снимается всего 2 очка здоровья? А вот то, что Гарри сейчас был в истерике, мне очень не нравилось. Наконец, когда его энергия упала до 30, он покачнулся при следующем ударе и чуть не упал, если бы я его не подхватил. И да, я знал, чем это закончится, поэтому стоически терпел слабые удары, особенно когда они по почкам приходились, и ожидал, когда приступ закончится. «Все-все, успокойся, братец», — проговорил я, успокаивающе похлопав его по спине. «Пусть поплачет, успокоится, а я побуду психологом, хотя и никогда им не был. Поверь мне, я тебя понимаю, и желание вернуть родителей тоже. Я бы тоже все что угодно отдал, лишь бы вернуть своего отца в мир живых, но понимаю, что никто не способен на это. В наших с тобой силах сделать так, чтобы твои родители и мой отец гордились нами, и для этого нам надо взять себя в руки, и перестать жить одними только мечтами. Держась только за них, мы никогда не найдем силы идти дальше». Прекрасные слова, мистер Кинери. Посторонний голос заставил меня затолкнуть Гарри за свою спину, и взяться за трость, чтобы потом успокоиться. «Директор Дамблдор», выдохнул я, как и Гарри за моей спиной. «Мы вас не заметили, сэр». «Странно, насколько близоруким делает человека невидимость», с улыбкой произнес директор, подходя к нам, но стоя так, чтобы не быть в зоне видимости зеркала. «Итак, Гарри», обратился директор к моему другу. «Ты снова пришел сюда, и привел с собой еще одного друга. И вы все обнаружили для себя источник наслаждения, скрытый в зеркале Инлиш. Это название зеркала. Роль переговорщика я взял на себя, так как друг еще отходил от истерики. Но кто его создал? Сейчас это неизвестно, мистер Кинери, как и то, как оно попало сюда, в Хогвартс. На протяжении веков целые династии преподавателей путешествовали по всему миру, привозя с собой различные артефакты. Думаю, вы уже узнали, что оно показывает. Оно показывает мне мою семью», — тихо произнес Гарри. «А твой друг Рон увидел себя со значком первого ученика школы», — мягкий голос директора успокаивал, так что Гарри уже приходил в себя, да и я, если честно, успокаивался. «А Алекс увидел своего отца, которого ему не хватает. Я никак не отреагировал на это. Не рассказывать же ему, что он ошибся, а видел я что-то странное, вызвавшее во мне только ярость, будто я своими собственными руками хотел задушить того, кто создал эту штуку. Да и спрашивать у директора, откуда он это все знает, некорректно, наверное. Зато, отталкиваясь от слов Дамблдора, я пришел к одному выводу. Это зеркало показывает нам то, что мы хотим увидеть больше всего, чего нам не хватает. И да, и нет. Зеркало показывает самые сокровенные мечты человека, который смотрит в него, и лишь счастливый увидит в нем самое обычное отражение. Вы двое, потерявшие родных людей, увидели их стоящими рядом с вами. Рональд, всю жизнь мечтавший превзойти свою семью, увидел себя лучшим учеником школы и капитаном команды чемпиона по квиддичу. Он увидел себя обладателем сразу 2 кубков. Он превзошел братьев. Дамблдор повернулся к Гарри, который уже успокоился и вышел из-за моей спины. Но, как твой друг правильно сказал, Гарри, это зеркало не принесет ничего хорошего. Оно не дает ни знаний, ни правды. Много людей теряли счет времени, стоя перед зеркалом, а потом сходили с ума, пытаясь разгадать эту тайну и понять, что они видят. Завтра я перенесу зеркало в другое место, и я прошу вас двоих не искать его. Конечно, директор, произнес за друга я, подняв мантию и отдав Гарри. И на выходе, друг спросил: «Профессор Дамблдор, а что вы видите, смотря в зеркало?» «Я вижу себя, держащего в руках пару толстых шерстяных носков. Ведь у человека не может быть слишком много носков, но вот прошло еще одно Рождество, а я в подарок получил только книги. До свидания, директор», — произнес я, выталкивая друга из комнаты и накидывая на него мантию-невидимку. Отойдя на расстояние, я тихо прошипел: «Гарри, научись не задавать слишком личных вопросов людям. Не все из них, как директор, могут спокойно ответить. Алекс, я...» «Тише. Сейчас главное добраться до гостиной и не попасться Филчу». Без каких-либо происшествий мы добрались до гостиной, где, переодевшись, легли по своим кроватям. Но сон ко мне не шел, поэтому я тихо выскользнул из комнаты в гостиную. Слишком многое на меня навалилось за последние недели, из-за чего и появились проблемы со сном. Но зато теперь я понял, что пора становиться еще сильнее, и идти к этому я могу лишь одним способом. Пора устроить чистку. Активировать ВП-барьер второго уровня. Слишком долго я откладывал такой поход, поэтому, активировав барьер, я готовился к отправлению туда. Но зеркало никак не хотело выходить из моей головы. И его чертов создатель. Почему это вызывает во мне такую ярость и злость? Слааниш, с яростью произнес я, отправляясь на зачистку. Дамблдор правильно вам сказал, что зеркало может быть опасно. Проезжалось по мозгам Гермиона с утра пораньше. Гарри и Рон рассказали девочке о Инелиш, я же, приняв еще одно зелье бодрости, спокойно завтракал и читал, накинув капюшон от мантии на голову. Несмотря на помощь от зелий, по моей морде все равно видно, что я плохо спал, но тень, что падала от капюшона, скрывала синяки под глазами. Продолжая читать, я не совсем воспринимал реальность, думая о своем. Поход в барьер окончился продуктивно. Все 180 зомби были уничтожены, что принесло мне 3600 опыта. Теперь я достиг 13 уровня, титул поднялся до чтеца, что увеличило скорость регенерации маны. Ну и, открылся новый вторичный атрибут – скорость. Первая чистка барьера второго уровня дало мне 1000 золотых, и теперь, в моем инвентаре находится чуть больше 4000. Если так смотреть, то это означает, что у меня есть 8000 галлеонов. Хм, половину можно будет сразу отправить в банковскую ячейку Гринготтса, останется 4. 1 галлеон, это 5 фунтов, значит, у меня будет 20 тысяч фунтов. Это зарплата преподавателя примерно за полтора года работы. Но лично мне эти деньги сейчас не нужны, так как я всегда могу заработать, хоть и опасным способом. Вопрос в другом, как эти деньги передать маме? Вряд ли она поверит, что я их нашел или заработал. Видимо, придется обратиться к гоблинам. Они все-таки банкиры, и думаю, за определенную плату они что-нибудь придумают. Но лучше узнать заранее, у кого-нибудь. Видимо, я так сильно увлекся размышлениями, что очнулся лишь тогда, когда меня сильно дернули за рукав мантии. Гриндджер, дай почитать. Урок начнется только через 20 минут. Что-то важное случилось. Я просто поинтересовалась, что ты читаешь, раз настолько выпал из реальности. Книгу, как бы странно это ни звучало. Я поняла, что книгу. Какую? Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери. Обнаружил у отца в библиотеке и решил взять почитать. Интересная книга. Хм. Я собиралась ее летом прочитать, когда поеду с родителями во Францию. Ну, а я решил почитать сейчас. Книг у отца было не слишком уж много, но они разнообразные и очень интересные. К тому же, умею я показывать свои эмоции как нормальный человек, то сейчас по мне было бы видно, в каком я был шоке. А впасть в шок было от чего? Вашу же. Ребят, вечером встречаемся в нашем месте, это срочно. Алекс. Что слу? Вечером узнаешь, Гарри. Я побежал. Куда? Это уже Рон спросил у меня, увидев, как я поднялся на ноги. Вскрытый класс. Мне нужно кое-что узнать, но сейчас будут уроки. Придумайте что-нибудь. Черт, Гриндджер, ты же умная девчонка, уж кто-кто, а ты сможешь придумать причину моего отсутствия. Да и вы, парни, тоже сможете. Все, мне пора. И свалил из большого зала. До нашего скрытого класса я добежал достаточно быстро, где, сев на стул, снова раскрыл книгу. Думаете, я сошел с ума? Ну, возможно, только вот смотрите, что я прочитал. Парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли, так, по крайней мере, полагает Никола Фламель герметики. Теперь понимаете, Никола Фламель, Никола, Николас, да, странно, возможно, просто совпадение, но вдруг. Давно я настолько въедливо не читал книгу, по несколько раз прочитывая одну и ту же страницу. Так, это странно. Пишется, что он умер в 1417 году, но ведь, как говорил Гарри, ему Хагрид говорил, что собака охраняет тайну нашего директора Эфламеля. Или директору настолько много лет. Он, конечно, стар, но достоверно известно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в домик на углу улицы Писателей и Марева. Этот дом выстроил Никола Фламель. Там он и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран искоблили его стены, вырезая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидиакон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот, в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажестри и кончая миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался, наконец, прахом под их ногами. Философский камень. Что это такое, если про это пишут алхимики? Значит, в общем, используя скрытность, я снова проник в библиотеку, только в этот раз средь бела дня, что было гораздо тяжелее, чем вечером. Но все-таки, соединив интуицию и скрытность, у меня получилось проникнуть в библиотеку, не попавшись на глаза мадам Пинс или ученикам со старших курсов. Так, алхимия, у нас она будет на седьмом курсе, и только для тех, кто будет способен на это. Известные алхимики второго тысячелетия. Ага, вот он. Древняя наука алхимия занималась созданием философского камня, легендарного вещества, наделенного удивительными силами. По легенде, камень мог превратить любой металл в чистое золото. С его помощью также можно было приготовить эликсир жизни, который делал бессмертным того, кто выпьет этот эликсир. На протяжении веков возникало множество слухов о том, что философский камень уже создан, но единственный существующий в наше время камень принадлежит мистеру Николасу Фламелю, выдающемуся алхимику и поклоннику оперы. Мистер Фламель, в прошлом году отметивший свой 665-й день рождения, наслаждается тишиной и уединением в Дивоне вместе со своей женой Пернеллой. Нет, слишком большое совпадение. Не верю. Не может быть так. А значит, тайна Дамблдора и Фламеля. Та собака охраняет философский камень, источник бессмертия и золота. Тряхнув головой, приходя в себя, я отправил книгу в инвентарь и снова пробрался мимо библиотекарши. Правда, как я услышал, меня успели заметить, но только тогда, когда я уже закрывал за собой дверь. Ну, хоть так. Что такого случилось, что я должна была соврать преподавателям? С входа зарычала Гринджер, заходя в наш класс, а следом за ней протиснулись и Гарри с Роном. Судя по времени, уже 4 часа, значит, уроки закончились. Как же хорошо учиться на первом курсе. Уроков мало, самые поздние заканчиваются как раз в 4, если не считать астрономию. Не то, что с 4 по 5 курс, когда уроки заканчиваются вечером, а на 5 так вообще экзамены, которые тут называются СОВ. Да ладно, где-то медведь коньки отбросил, раз ты на такое пошла. И что ты сказала? Сказала, что у тебя сильно разболелась голова из-за недосыпа, и ты пошел к мадам Помфри. Отвечай на вопрос. Ладно, ладно, успокойся, кошка. На, книжку почитай. Протянул девочке книгу, испытывая приятное наслаждение от того, как она зло на меня смотрит. Странно, возможно, но вы просто не видите, как у нее молнии из глаз сверкают, и как мордашка меняется, когда я вывожу ее из себя. Мило, черт возьми, и, что странно, хочется улыбнуться. Кинри, зарычала Гринджер. Почитай, говорю, интересное чтиво, особенно вот здесь, указал на нужный момент. И вы, парни, тоже прочитайте, полезно будет. Кошка продолжала сверлить меня взглядом, но поняв, что от меня ничего не добиться, села за стол, подтянув книгу к себе. Недоверие, удивление, шок, вот как менялись эмоции на ее лице. Как? Откуда ты узнал, где искать? Спросила Гринджер, пока парни решили тоже прочитать книгу. Как бы смешно ни звучало, но из собора Парижской Богоматери. Там упоминается Никола Фламель, что спрятал на Ломбардской улице философский камень. Не знаю почему, но я не поверил, что это простое совпадение. Камень искали алхимики, поэтому я решил поискать в библиотеке. В книге про алхимиков я и нашел Фламеля. Думаю, Фламель инсценировал свою смерть, чтобы спрятаться от обычных людей. Все-таки, обычный человек, который живет уже не первую сотню лет, будет вызывать вопросы, а то и зависть. Теперь понятно, почему мы не могли его найти, почесал затылок Рон. Знали бы, что ему больше 600 лет, не искали бы в книге о выдающихся волшебниках современности. Значит, пушок на третьем этаже охраняет философский камень, произнес Гарри, закончив читать. Но от кого? Гарри, думаешь, мало найдется людей, которые захотят получить этот камешек? Только представь, бессмертие и деньги. Немногие устоят перед таким. Получается, медленно проговорила Грейнджер, что у Николаса Фламеля пытались украсть философский камень и директор Дамблдор решил спрятать его здесь. Вероятно, чтобы Фламель успел сделать новый тайник, а того тролля привел кто-то из воров, чтобы, как мы и решили, отвлечь всех и украсть камень. Или это сделал кто-то из его прихвостней. Это мы выяснили, осталось только одно, узнать, кто это мог сделать. Всего делов-то. Грейнджер мотнула головой, отчего ее волосы завораживающе двигались следом. Мда, все-таки она и правда, пушистая. Этот кто-то должен быть либо очень сильным магом, либо связан с кем-то из преподавателей школы. Просто так тролля нельзя сюда пустить, защита школы, которую поставили основатели, не позволит этого. Я читала в... Да-да, мы поняли, произнес Рональд, чуть скривившись. Ну да, скоро книги ему будут сниться. Но мы так и не знаем, кто именно мог это сделать, и не узнаем прямо сейчас. У нас нет даже вариантов, кто это может сделать, так что пока что сворачиваем лавочку и просто смотрим по сторонам. Будем бдительны, и тогда, может быть, мы узнаем, кто хочет украсть этот камень. С того времени, как мы узнали о тайне нашего директора и Фламеля, прошло 3 месяца. Мое настроение неуклонно шло вверх, несмотря на то, что до экзаменов осталось всего 4 месяца. Апрель уже вступил в свои права, постепенно нагревая землю. Бдительность, конечно, мы соблюдали, но найти кого-либо подозрительного мы не могли. А хотя нет, вру, Рональд предполагал, что этим вором может быть профессор Снейп. Причина проста, профессор для него очень злой человек, бросающийся на всех, кроме своих змеек. Ну, в одном я соглашусь, только профессор не злой, а строгий. Чаще всего он смотрит на Невилла и Гарри. В первом случае, думаю, все дело в том, что он умудряется взорвать котел, где невозможно ничего взорвать. Хотя после каникул его взрывные способности уменьшились. А вот Гарри, ну, тут я не знаю почему. Он, конечно, не бросается на него, но следит за ним очень внимательно, и каждую его работу проверяет с особой тщательностью. Из первого курса Гриффиндора, кстати, высшие оценки только у Грейнджер и Гарри, правда, если первая в основном берет своими знаниями, а у Гарри все выходит интуитивно. Нет, не без огрехов, конечно, но ведь получается, что меня больше всего радовало, что Гарри пришел в себя после того случая с зеркалом, и не вспоминал о нем, хотя и пытался извиниться за то, что напал на меня тогда. Было бы за что извиняться, я ведь специально его выводил, чтобы отвлечь от зеркала. У меня оценки по зельям выше ожидаемого, изредка удовлетворительно. Ну, хотя бы балл проходной, что радует. По чарам и трансфигурации у меня превосходно. В последнем не так уж и тяжело, тут главное, чтобы фантазия была хорошая, а с чарами мне помогала система. Еще одна причина моего хорошего настроения – врожденные силы. И пирокинез, и телекинез усилились, что дало мне новые способности. Но начнем по порядку. С помощью пирокинеза я могу нагревать поверхность не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии. В данный момент, это расстояние, 100 футов, чуть больше 30 метров. Чтобы вызвать воспламенение, мне теперь нужно тратить вдвое меньше сил, чем раньше. Также, я развил пирокинез до 26 уровня, открыв себе способность огненная длань. Теперь мою ладонь покрывает огонь, что увеличивает урон в ближнем бою. Я проверил это на зомби, зажигаются с одного удара. Телекинез также усилился. Нетяжелые предметы я могу поднять и управлять ими, двигая в разные стороны, причем я не трачу на это энергию. Сейчас телекинез достиг 30 уровня, и у меня появилась новая способность – бросок. В моей руке появляется небольшой шар, который я могу выбросить вперед, и он отбросит врагов на 12 футов. Правда, урона этот прием почти не наносит, но если постараться, то можно отбросить противника в стену или дерево, оглушая его. Сегодня, мы четверо, я, Гарви, Рон и Гринджер отправились к Хагриду. Я к нему шел с удовольствием, так как этот великан мне импонировал. Я к нему частенько заходил, да и Гарви тоже. А вот остальные познакомились с ним совсем недавно, месяц назад. Кстати, именно по этой причине мы к нему шли, вернее, не только по этой. Видите ли, Гринджер месяц назад в библиотеке заметила, что наш лесничий также пришел сюда и читал книгу о драконах. Вот Гарви и стало интересно, зачем он ее читал, поэтому мы и пришли к нему. Окна его домика были плотно занавешены, а внутри было очень жарко. Хагрид даже не сразу открыл нам, вначале внимательно проверив, что это мы. И уже внутри мы почти сразу нашли причину этого всего. Яйцо дракона. Самое настоящее. От него шел сильный жар, а магическое поглощение кричало как сумасшедшие, ощущая магию от того, кто находится внутри. Теперь я начинаю понимать брата Рона, Чарли, который сейчас работает с драконами. От них такая вкусная магия, хоть и агрессивная. Так вот, сегодня вечером мы к нему шли по причине того, что Хагрид прислал письмо, где написал, что он вылупляется. Вот мы и прибежали сюда, несмотря на то, что весь месяц мы как на иголках сидели, боясь за Хагрида. Внутри домика была настоящая жара. Не считая меня и Хагрида, остальные потели так, будто в парилке сидят, я же наоборот, сидел спокойно, расслабленно. «Красота! Кенри, как ты это выдерживаешь?» – тихо проговорила Гринджер. Я, приоткрыв глаз, внимательно посмотрел на нее, слегка удивляясь. «Выдерживаю что? Эту жару? Мы тут все сваримся сейчас, а ты сидишь, как ни в чем не бывало. Нормальная тут температура», – ответил я, снова закрыв глаза, и добавил. «Если кошкам что-то не нравится, то могут отправляться на выход. Ты!» – зарычала девочка. Но тут Хагрид поставил на стол свои знаменитые кружки, ведра и горностаевые бутерброды, от которых отказались все, кроме меня. Я лишь на это пожал плечами, мне больше достанется. Он уже почти вылез, возбужденно тараторил великан, метаясь вокруг стола, где лежало яйцо, испещренное глубокими трещинами. Мы все подсели поближе и смотрели, затаив дыхание. Внезапно раздался треск. Скорлупа яйца развалилась пополам, и на стол вывалился маленький дракончик, довольно-таки симпатичный, хотя, как мне показалось, остальные моего мнения не придерживались. Единственное, что меня беспокоило, что он был очень тощим. Хагрид протянул к нему руку, чтобы погладить, на что дракончик раскрыл пасть, лязгнул клыками и пытался выпустить огонь, но из его рта вышла только струйка дыма. Вот умница! Сразу узнал свою мамочку. Восхитился Хагрид, который никак не мог наглядеться на своего любимца. Пока остальные что-то говорили Хагриду, я осторожно протянул руку к дракончику, формируя на ладони огонь. Где-то рядом со мной раздался тихий вздох, но внимания я не обратил. Дракончик замер, фыркнул и резко дернулся в сторону огня. Вот только хоть он меня и укусил, но клыки не глубоко вонзились в палец. Он словно поглощал мой огонь, питаясь им. Энергия как сумасшедшая покидала мое тело, но когда осталось всего 300 единиц, дракоша отпустил мой палец и упал на спину, дергая лапками. «Хех, кажется, он наелся», — проговорил я, рассматривая место укуса. Рядом со мной сидел Гарви, который смотрел на меня, широко раскрыв глаза, на что в ответ чуть пожал плечами, одними губами проговорив. «Чуть позже, кто-то в окно заглядывал, услышал я Хагрида», который подбежал к окну, а я занавески неплотно задвинул. Мигом среагировав, я подбежал к двери, распахнул ее и посмотрел в сторону замка. Какой-то мальчишка убежал уже достаточно далеко, но активированная система помогла мне определить того, кто это был. «Теодор Нот», — рыкнул я, держа в руке ручку от двери. «Кажется, мы в полной заднице». Следующим вечером, спустившись в большой зал на ужин, мы продолжили наш разговор, который не утихает уже сутки. «Если Нот проболтается, то Хагриду не сдобровать», — шипел Рон, как и мы, все отчаянно раздумывая над тем, как помочь лесничему. Может, уговорим его выпустить его на волю? Не получится, мы с Алексом пытались сегодня, ответил Гарри, повесив голову. Он к нему привязался так, словно уже много лет его воспитывает. К тому же не стоит забывать, что свободный дракон может стать причиной раскрытия статута секретности, добавила наша библиотека на ножках. Да и зачем ему вообще это нужно? Он же слизеринец, а они на что угодно пойдут, лишь бы кого-то подставить или кому-то сдать. Рон, не думаю, что все дело именно в том, что Нот слизеринец. Кинари, ты-то чего молчишь? Я, сидя за столом и опираясь щекой на кулак, просто смотрел вперед. Есть, что странно, не очень уж хотелось. Нот не из тех, кто будет просто так куда-то лезть и что-то вынюхивать для себя. За ним такого не было замечено. Так они же слизеринцы, и тщательно прячутся. Рыжик, не тупи, пожалуйста, иначе в шахматы с тобой играть больше не буду. Мы имеем дело с первокурсником, с таким же, как и мы, ребенком, который не умеет хорошо контролировать себя. За исключением некоторых личностей, остальные первокурсники не знают, что такое контроль самого себя. Я могу тебе почти про всех рассказать, как они себя ведут, и какие они внутри. Не точно, но примерно. Перехватив взгляд одного из учеников, я взглядом показал в сторону дверей и трижды провел указательным пальцем по носу. Тот, на кого я смотрел, едва заметно кивнул. «Что ты хочешь этим сказать?» — поинтересовалась Гринджер, внимательно смотря на меня. «То, что он явно не для себя это делал, а для кого-то. Ладно, вы доедайте, а я пойду. Куда? Скажем так, Гарри, я маглорожденный, так что мне не будет лишним обзавести какими-нибудь связями. Вот я потихоньку этим и занимаюсь. И да, давайте через 20 минут встретимся в нашем классе, я вам расскажу кое о чем». «И о чем же?» — тут же встрепенулась Гринджер. Как всегда, когда есть возможность узнать что-то новое, она вцепится в эту возможность зубами и когтями. Кошка ведь. Несколько секретов расскажу. Например, об этом, накрыв левую ладонь сумкой с учебниками, я на секунду зажег ее, мигом погасив и вставая из-за стола, ухмыляясь ошарашенному взгляду девчонки. «Увидимся, друзья». 3 минуты спустя, решил снова обратиться ко мне. «А к кому еще? Среди всех остальных, ты единственный, кто более-менее адекватный. Особенно если вспомнить, как все реагируют на мой статус крови. Ну, если мой факультет состоит сплошь из идиотов, я в этом не виноват. Мои расценки ты знаешь». «Знаю, как же. Держи, Забини». Достав из сумки 3 свитка, передаю их слизеринцу. «Нет, какой-то сверхважной информации там не было, всего лишь 2 домашки по трансфигурации и 1 по гербологии, с которой мне помог Невилл. Естественно, все было написано так, словно их писали разные люди, чтобы никто никого ни в чем не заподозрил». Забини, коротко просмотрев их, удовлетворенно кивнул и положил их в свою сумку, опираясь на стену и скрестив руки на груди. «Спрашивай, Теодор Нот», — коротко ответил я, опираясь на стену. «Мы сейчас находились в библиотеке, недалеко от запретной секции, так что не волновались, что нас увидит. А, Нот, умный парень с чувством собственного достоинства, однако, легко поддается чужому влиянию. Любит, когда к нему обращаются, Теодорус. Довольно интересный парень, я бы даже сказал, что в будущем мог бы работать в министерстве, на хорошем посту. Мама погибла, когда он был еще мал, а его воспитанием занимался отец, Герберт Нот. Хорошо сошелся с Малфоем, не считая Крэбба и Гойла, хотя в его круг полностью и не входит. Кстати, Забини почесал затылок, усмехаясь. Поговаривает, что Нот видел, что наш лесничий решил вырастить у себя дракона. Глупое решение, но не мне же его осуждать. У всех свои тараканы в голове. Я до хруста костей сжал правую ладонь в кулак. Черт, все-таки знают. Знаешь, теперь Забини улыбался во все свои 32 зуба. Был бы ты слизеринцем, я бы дал тебе какой-нибудь совет. Ну там, быть осторожными, или попытаться сбагрить дракона куда-нибудь в безопасное место. В конце концов, попросил бы тебя и твоих друзей смотреть в оба, так как если информация у Малфея, то он найдет, как правильно использовать ее, но, увы, ты не слизеринец, ни один из нас. Так что, я не могу дать тебе такой совет. Хаем, интересно, посмотрел я в сторону, делая вид, что не слышал его. Почему никто другой сейчас ничего не делает? Если знаешь ты, то и остальные тоже. Ответ прост. Кенри, Забини оттолкнулся от стены. Нам всем это интересно. Все-таки, слизеринцы хоть и держатся друг за друга, но если кто-то придумал какой-то великий план, мы будем наблюдать за тем, как он его исполняет. Сейчас мы смотрим, кто из вас победит в этом противостоянии. Очень интересно, между прочим. Ладно, пойду я, а то мне еще с домашней работой разбираться надо. Кстати, Забини, такой вопрос, с чего ты решил мне помогать, пусть и за оплату? Слизеринец стоял ко мне спиной, но я видел, как он хмыкнул, чуть пожав плечами, и готов поспорить, что он улыбается. Ты мне интересен, есть в тебе что-то, отличающее от остальных, но я никак не могу понять, что именно, но это что-то мне импонирует. Если честно, я просто решил пойти на поводу своего любопытства, и пока не разочаровался, Забини начал уходить, напоследок неопределенно махнув рукой. Продолжай оставаться таким, каким ты являешься на данный момент, и береги себя и своих друзей. Таких людей, которые будут готовы разорвать всех за своих близких так, как ты, мало осталось среди нас. Удачи! Завернув за книжную стойку, Забини пропал с поля моего зрения, оставляя меня одного, в задумчивости. Боялся ли я, что он врет? Странно, но нет. Он может изворачиваться, но лгать не будет, не во вред себе. С Забини мы знакомы всего полтора месяца, и он больше похож на человека, поддерживающего нейтралитет, но способного достать информацию. За определенную плату, в нашем случае, домашняя работа. Наверняка сплавляет ее кому-то потом. Кстати, так мы и познакомились. У меня не было времени доделывать домашку по зельям, и так много времени провел в библиотеке. А вот он уже все сделал, так что, за определенную плату он скопировал свою домашнюю работу. Так у нас и повелось. Но все-таки, почему он помог мне такими советами?